Принципы социального управления при социализме. Еще Владимир Ильич Ленин выдвинул основные принципы социалистического управления, которые приобрели особую актуальность в наши дни и продолжают развиваться в новых конкретно исторических условиях. Главным из них является принцип демократического централизма, выражающий противоречивое единство двух начал – централизации руководства со стороны партийных и государственных органов и местного самоуправления, осуществляющегося непосредственно в организациях и на предприятиях. Каждая из этих тенденций имеет свое социально-экономическое обоснование – необходимость все увеличивающегося участия широких общественных масс в управлении отражает свойственное нашему обществу движение к коллективному самоуправлению, а все возрастающая важность централизованного управления связана с необходимостью поддержания квалифицированного и компетентного руководства на фоне свойственной нашему времени дифференциации областей знания и общественной практики. Ленин в 1919 году указывал на необходимость превратить органы власти, которые на деле являлись органами управления для трудящихся, в органы управления через трудящихся. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 170. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы разрешить это управленческое противоречие гармонически, что возможно только в одном направлении – в направлении оптимального распределения управленческих функций между звеньями системы управления в целом, что позволит избежать неоправданного дублирования и подмены функций местных органов управления центральными, их мелочной опеки, отвлекающий от выполнения общегосударственных задач. Распределение функций внутри единой системы управленческих действий обеспечит также взаимный контроль этих форм управления, без которого немыслима действенная управленческая программа. Совершенствование этого принципа лежит в основе совершенствования всей системы социалистического управления, которая предполагает сосредоточение в руках центральных органов управления таких стратегических функций, как координация всех сфер социально-экономического развития, осуществление единой политики в области научно-технического прогресса, пропорциональное распределение людских и материальных ресурсов, высшие контрольные функции и так далее. С другой стороны, демократизация управления предполагает усиление контроля снизу, подотчетности и гласности в работе вышестоящих органов. Для демократического управления характерна выборность власти, руководящего лица. Именно поэтому выборность и единоначалие не противостоят друг другу, а дополняют друг друга. В том смысле, что руководящее лицо должно быть подотчетно выбиравшим его, а те, в свою очередь, обязаны выполнять требования руководителя, наделенного в этом случае и моральным правом требовать соблюдения порядка, дисциплины, организованности, полной трудовой отдачи. Соблюдение этого принципа не должно быть перекосов. Тут необходима мера, иначе развитие будет направлено либо в сторону бюрократического централизма, либо в сторону анархического демократизма. Именно в первом из указанных направлений развивалось наше общество, система управления которого сложилась в 30-50-е годы, когда беспрекословно декларировалось, что лучшим способом управления производством при социализме является жесткая централизация, что планировать сверху из центра надо все и вся, от иголки до ледокола. Успех совершенствования главного принципа системы управления, принципа демократического централизма, во многом зависит от совершенствования и других управленческих принципов, в том числе принципа научности и плановости. Этот принцип означает, что для принятия разумного управленческого решения необходимы знания и учет объективных закономерностей общественного развития, ибо без научного знания общества невозможно эффективно им управлять. Возрастание научности управления способствует корректировке стихийного начала в нем, позволяет осуществлять предвидение и прогнозирование, разрабатывать долгосрочные планы развития всех сфер общественной жизни. Но реальны только те планы, которые опираются на выводы науки и передовой практики, правильно отражают потребности развития общества, выявляемые на всех уровнях его организации, с учетом их многообразия. На современном этапе планирование призвано быть активным рычагом ускорения социально-экономического развития страны, интенсификации производства на базе научно-технического прогресса. Если научно-техническое познание предусматривает отвлечение от превходящих обстоятельств, то применение законов в практике планирования предполагает строжайший учет всей совокупности условий, влияющих на форму проявления того или иного общественного закона. Отсюда вытекает следующий принцип управления – принцип конкретности, предполагающий анализ конкретной исторической обстановки действия общественных закономерностей и максимальный учет всех реальных возможностей с целью использования существующих резервов развития и функционирования объекта управления. В условиях усложнения различных сфер общественной жизни и их взаимосвязи управление должно опираться на принцип системности, целостности объекта управления. Этот принцип предполагает необходимость учитывать при выработке решения применительно к одной сфере и одному звену возможные воздействия этого решения на другие сферы и другие звенья. Например, принимая то или иное экономическое решение, важно учитывать его социальные и экологические последствия. Знание данного принципа в настоящее время все более возрастает, ибо в системе управления в целом возрастает роль целевых комплексных программ – экономических, научно-технических, социальных, а также общегосударственных, межотраслевых и межрегиональных. Конкретный исторический подход к объекту управления требует умения выделять в составе целого каждый раз то, что составляет основное звено системы на конкретном уровне ее функционирования и развития. Известно, что Ленин придавал принципу основного звена очень большое значение. Все искусство управления и политики состоит в том, чтобы своевременно учесть и знать, где сосредоточить свои главные силы и внимание. Ленин, полное собрание сочинений, том 40, страница 85. В настоящее же время при развитии демократических начал в управлении основное звено сосредоточивается на местах, в трудовых коллективах, по отношению к которым последовательно проводится линия на расширение их прав и хозяйственной самостоятельности, что связано с усилением их ответственности и заинтересованности в достижении высоких конечных результатов. А это, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие и совершенствование принципа стимулирования, направленного на развертывание творческой инициативы трудовых коллективов. Все стимулы, главными среди которых являются экономические, расширение самостоятельности предприятий и объединений на основе полного хозрасчета, все большее применение экономических методов управления, в том числе принципа материальной заинтересованности, развитие товарно-денежных отношений на социалистической основе, усиление финансово-кредитного воздействия, планомерная перестройка системы цен, призваны давать реальные преимущества трудовым коллективам, которые добиваются успехов в ускорении научно-технического прогресса, выпускают лучшую продукцию, повышают рентабельность производства. Наша страна является обширной, разнообразной по природным условиям, многонациональной державой, что придает особое значение принципу территориально-отраслевого планирования и управления, который призван обеспечить комплексность в развитии регионов страны, ибо его игнорирование, выражающееся в недоучете того или иного региона, может привести к возникновению диспропорций в социально-экономическом развитии. Этот принцип тесно связан с принципом системности управления, выражая определенный аспект его. Перечисленные принципы научного управления вовсе не набор готовых рецептов. Умение, опираясь на данные принципы управления, выбрать необходимые в каждой конкретной обстановке формы и методы, всегда остается делом творческого ума, обогащенного знанием и опытом. Наука управления – это еще не искусство управлять. Видимо, с управления никогда не будет сорван ореол искусства. Оно требует особого склада ума и воли. Ведь нет ничего сложнее, чем управлять общественными процессами, в которых участвуют люди. Векторы их стремлений бесчисленны, порой непредсказуемы и бурлят в пучине противоречий.